Сцен «А если» и «Магия пространства». Утро 28 мая застало первокурсников Перверца у входа в Министерство магии. Около сотни бледных мальчиков и девочек, не моргая и даже не шевелясь, внимали Сьюзен МакКонарейков. Предельное внимание слушателей выдавало в них людей, спящих с открытыми глазами. Декан факультета Орладер, учитывая ответственность такого мероприятия, как ежегодная школьная экскурсия в министерство, оделась подобающим образом – в костюмчик лимонно-канареечного цвета. Такой выбор мисс Ю объяснила производственной необходимостью. Ученики, заблудившиеся в мрачных недрах министерства, без труда найдут ее, ориентируясь на яркое цветовое пятно. «Учащиеся!» – разносилось над улицей. «Помните, министерство – это вам не место для шалости и проказ. Не исключено, хотя я в этом сильно сомневаюсь, что через 5 лет кто-то из вас распределится именно сюда. Вот тогда и пошалите. А сегодня слушать, что я скажу, смотреть, куда я покажу, идти, куда я пойду, и никаких дурацких вопросов. Вопросы есть?» А разумеется, у сына имелись вопросы. Он поднял руку, и тут же еще одну. Потом несколько раз подпрыгнул на месте. Потом начал махать руками. Со стороны могло показаться, что один из учеников внезапно решил сделать утреннюю зарядку. «Мистера, а если все вышесказанное касается в первую очередь?» – отрезала МакКонарейков. На помощь сыну пришла Мергиона. Она дернула энергично разминающегося друга за рукав и спросила. «Что?» А если радостно развернулся и за пару секунд отчаянным шепотом выдал все свои вопросы. «Не знаю», — сказала Мергиона. «Спасибо», — перевел дух Сен. До следующего приступа бессмысленной активности он был свободен. После открытого урока по мудловским дисциплинам, а если целых 2 дня наслаждался трезвым логическим мышлением. На 3-й день Хачуга очухалась, и мальчик немножко погромил комнату отдыха преподавателей. После этого участие недолеченного Сэна «А если» в экскурсии даже не обсуждалось. Педсовету хватило риторического вопроса Югоруса Луша. Что лучше, чтобы новый приступ решительности случился с мальчиком в министерстве или в школе, и нам опять придется скидываться на ремонт? Тем не менее, отправляя экскурсию, ректор попросил Мерги и Пори присматривать за Сэном повнимательнее. Мисс Сьюзен пересчитала подопечных и размашистым шагом двинулась к входу. Ученики побрели следом. Здание Министерства магии потрясало воображение. Сложенные из монументальных заклинаний стены, 100-метровые ворота из цельного куска меди, огромные окна, в которые мог влететь грузовик. Летающий грузовик. Уходящие в небо колонны, облепленные архитектурными излишествами. Сразу становилось понятно, что это могущественное учреждение, ведающее жизнями сотен тысяч британских магов. Но как бы ни впечатлились внешним видом здания посетители, внутри их ждало новое потрясение. Все здесь было маленьким и тесным. Узкие коридоры, низкие потолки, крошечные окна. «А куда подевалось все пространство?» – удивился Пори. «Магия», – объяснила Мергиона. «Внутри не то, что снаружи. Во всех книгах про волшебство так». Браунинги и свобода прессы. Отцы Браунинги проводили подопечных МакКонарейкл 2 парами внимательных глаз. Теоретически, Сен, Пори и Мерги не могли, не должны были, в конце концов, просто не знали о предстоящем преступлении. Однако богатый опыт общения Браунинга с бравой троицей подсказывал, намекал, да что там намекал, кричал о том, что предстоящие сегодня события без младших Гаттера, а если и Пейджер, не обойдутся. «Не хватало нам, чтобы в преступлении оказались замешаны и дети министров», — сказал Браунинг первый. «Может, на этот раз пронесет?» — сказал Браунинг второй. «Все-таки дело строго секретное». «Преступление в прямом эфире!» — завопили рядом. «Кровавая бойня в кабинете премьер-министра. Департамент безопасности бессилен. Ну что, берете или так и будете задарма пялиться?» Один из сыщиков бросил наглому гоблиненку аккуратно склеенную монету, а второй схватил свежий экземпляр магического колдуна. Под заголовком «Звериный оскал правящей элиты. Кто ответит за безответственность властей?» всенародно популярная газета МК не только излагала строго секретную информацию, но и кое-что добавляла от себя. Вы думаете, дело ограничится лишением нашего премьер-министра трудоспособности собственным кирпичом по голове? Как бы не так. А если быть до конца откровенными, то не как бы, а совершенно не так. Как нам стало известно из авторитетных, но не проверенных, зато осведомленных, хотя и анонимных источников, рыба гниет с головы. Так что вслед за головой Квадрита полетят и другие головы. Волна обезглавливания прокатится по всем подгнившим ветвям власти. Думаете, это все? Это все конфетки по сравнению с тем, что удалось выяснить МК, просто сопоставив некоторые факты из наших же публикаций. Браунинги переглянулись. По-моему, коллега, о секретности вверенных нам сведений можно забыть. Как и о том, что все обойдется без первертской троицы. Сыщики задумались, чертя правыми ботинками фигуры. Один Браунинг чертил квадраты, другой — круги. «Все-таки я первоначальный», — подумал чертящий квадраты. «Никогда в жизни не чертил кругов». «Все-таки я настоящий», — подумал чертящий круги. «У дубля никакой фантазии. Как чертил всю жизнь квадраты, так и чертит». Сен-Аесли и золотая рыбка. Гаттер с Мергионой присматривали за Аесли так внимательно, что не заметили, как потеряли из виду яркое цветовое пятно. Честно говоря, особых усилий удержаться за МакКонарейкл друзья не прилагали. Экскурсия оказалась шествованием вдоль одинаковых дверей, которая сопровождалась перечислением названий департаментов, отделов и подотделов. Мисс Сьюзан не любила министерство. «Здесь только что была дверь», произнес Пори, разглядывая огромный кактус, торчащий прямо из стены. «Значит, нужно снова ее проделать», — отозвалась Пейджер. «А ну-ка, подвиньтесь». «Мерги», — остановил ее Сэн. «Я и сам бы хотел. Айн, Цвай, Драй. Но это нелогично. Фир, Фюнф. Все, Пори, можешь отпускать. Меня, кажется, отпустила». Гаттер отпустил напряженные руки товарища и стал свидетелем синхронных, хотя и различных по силе удар, которые Сэн и Мерги обрушили на кактус. Вернее, на то место, из которого он только что торчал. «Теперь точно отпустила». Потирая ушибленный кулак, а если озадаченно осмотрел крепкую дубовую дверь с надписью «Кто к нам без доклада войдет, тот без доклада и выйдет». Сэн не успел выстроить и десятка возможных объяснений феномена замещения кактуса мореным дубом, как дверь приоткрылась, и показалась секретарша в строгом, даже несколько свирепом, деловом костюме. «У вас назначено?» — поинтересовалась она. «Естественно», — отозвался Сэн, опережая Пори и Мергиону, которые собирались задавать ненужные вопросы. «Как вас представить?» — спросила секретарша. «Представьте нас выходящими из здания министерства и идущими навстречу будущему». «Хорошо», — ответила невозмутимая привратница и захлопнула дверь. Дверь тут же мутировала в аквариум с плоскими, как блесны, золотыми рыбками. «А давайте одну рыбку выловим», — предложила Если. «Она нам по три желания исполнит». «Здорово», — обрадовалась Мерги. «Мне как раз нужен новый меч для харакири». «А мне толковый ламповый джинновый усилитель», — подхватил Гаттер. «Спокойно», — перебил их Сэн. «Ун, до, труа». Замечательный способ успокоиться. Рекомендуем всем. Особенно помогает счет на финском и эстонском языках. «Давайте подойдем к загадыванию желаний разумно. Катер, сань. Составим список. Выберем рыбку. Сис, сет. Вот эту, седьмую слева». Седьмая слева рыбка с крашеным хохолком выпучила глаза и булькнула. «Ага, разбежались. Сейчас я тебе начну желание выполнять. Вас много, а я одна». «Вы одна?» — удивился Сэн. «Вас же...» «А желающих знаешь сколько?» — отрезала рыбка. «Не знаю», — сказал Пори. «А ты спроси. Сколько?» — спросила Мерги. «Одно желание — 5 косых», — сверкнула золотым зубом рыбка. «А если с трудом преодолел бесплатное, но очень сильное желание взять наглую рыбу за жабры и постучать пучеглазой башкой о стену?» «И правда, что это мы?» — громко сказал он. «Прежде чем желание загадывать, рыбку поймать надо. Мергиона, забрасывай невод». «Невода нет», — сообразила Мергиона. «Но можно забросить гранату». «Эй, эй!» — заволновалась рыбка. «Вы это бросьте! То есть, фу, бульк!» «Когда-нибудь пробовали плюнуть, находясь под водой?» «Не бросайте!» «Выполняем желание?» — поднял бровь Сэн. «Любой каприз!» — крякнула рыбка. «Чего изволите?» А если хотел торжествующе повернуться к друзьям, но не успел? Он даже не успел зажать руками рот, который решительно рявкнул. «Хочу знать все тайны спецслужб!» Рыбка довольно потерла плавники, махнула хвостом и вдруг произнесла голосом Александра Домогарова. «Но помните, каждое желание здесь имеет свою цену!» Следовало признать, что заказы рыбка выполняла профессионально, не давая ни малейшей возможности их отменить. В один миг троица очутилась в длинном полутемном зале, вдоль стен которого тянулись каменные полки. По ногам потянуло холодом, а с полок к друзьям потянулись любопытные носы. «Ухо горлоносы!» — воскликнула Мергиона. «Сэн, а если и тайны спецслужб?» «У меня 6 косых пропало», — сказал Пори. «Как это могло случиться?» «Наверное, 1 косую рыбина себе на чай оставила», — сказала Мерги. «Забудь. Давай лучше думать, как нам отсюда выбраться». «Пусть любитель спецслужб думает», — буркнул Пори. «А если горестно насупился?» «Его провели. Причем совершенно по-детски. Хотя формально пучеглазая кудесница в точности исполнила желание, перенеся их в тайный вольер со служебными ухогорлоносами Департамента безопасности. Эти безотказные существа неприхотливы, требовали минимум питания, почти никогда не зависали, легко перезагружались и обладали огромной емкостью. Ухогорлоносы помнили все – протоколы допросов, подшивки доносов, чистосердечные признания, агентурные сведения, перечни неблагонадежных, сценарии тайных операций, планы переворотов и планы противодействия переворотам, адреса, явки, пароли. Проблема заключалась в том, что каждый ухогорлонос имел специализацию. Например, ухогорлонос, инвентарный номер 155, содержал сведения об умонастроениях шотландских гоблинов. Номер 314 – число пи до 9-миллиардного знака после запятой, а номер 4207 – докладные записки о случаях применения черной предвыборной магии российскими политиками. А если действительно получил прекрасную возможность ознакомиться со всеми тайнами спецслужб? Другое дело, что для этого ему пришлось бы провести остаток дней, беседуя с ухогорлоносами. Вторая проблема оказалась более серьезной. Департамент безопасности хорошо охранял свои тайны. Помещение было изолированным, звуконепроницаемым и надежно запертым обычными и магическими средствами. Несанкционированное проникновение в вольер считалось практически невозможным. А о несанкционированном выникновении из вольера вообще никто никогда не слышал. Первой серьезность охранной системы вольера осознала Мергиона. Входная дверь открывалась внутрь и не имела ручки с этой стороны. Затем пройти сквозь стену с помощью магии попробовал Пори. Его невежливо отбросило назад. «Отрицательная обратная связь», — сказал Гаттер, потирая ушибленное плечо. «Заклинание, направленное на систему, усиливается и меняет направление на противоположное». «И зачем тебе понадобились тайны спецслужб?» — спросила Мергиона, оставляя попытки подковырнуть дверь перочинным ножом. «Ну как же? Это же тайны спецслужб!» — пробормотал Сэн, густо краснея. «Их все хотят знать». «Раз уж мы все равно здесь, — сказал Пури, — разузнаем тайны». «Я как раз хотела стать историком», — вспомнила Мерги. «Какая удача!» Логика «а если» счесть случившееся удачей отказалась. Логика сказала, что им придется просидеть в теплой компании бормочущих ухогорлоносов до утра, после чего и начнутся главные неприятности. Допрос, скандал, возможно, домашний арест. А возможно и не домашний, добавила логика. И самое неприятное – газеты с заголовками «Дети министров обвиняются в государственной измене». Сын с завистью посмотрел на друзей, не обремененных его способностью просчитывать варианты будущего. Пори классифицировал ухогорлоносов, ходил вдоль полок, задавал каждому вопрос и что-то отмечал в блокноте. Мергиона собрала вокруг себя десяток доверчивых существ и с интересом слушала их рассказы. А если хотел предупредить друзей, что за каждый бит незаконно полученных секретов им придется ответить, но передумал. Отвечать все равно придется. Так пусть хоть будет за что. Сьюзен МакКонарикл и нештатная ситуация. Отдел выслеживания диких троллей, отдел поимки диких троллей, отдел перевозки диких троллей к местам облагораживания, отдел облагораживания диких троллей, комиссия по определению степени облагороженности бывших диких троллей, отдел перевозки благородных троллей к местам поимки, отдел расчистки мест поимки от диких троллей, чтобы там могли жить благородные тролли, подотдел согласования действий отдела поимки и отдела расчистки. Экскурсия была в самом разгаре. Можно даже сказать, достигла апогея. Ученики, загипнотизированные переизбытком бессмысленной информации, брели за мисс Сьюзан, как стадо леммингов. Считается, что лемминги – небольшие сумасшедшие зверьки, склонные к массовым самоубийствам. К такому выводу пришли ученые, наблюдавшие за тем, как стаи леммингов целеустремленно бросаются с обрыва в море. Если бы ученые не были склонны к поспешным умозаключениям, они могли отправиться на противоположный берег и встретить там леммингов, после хорошего заплыва, вылезающих из моря. В таком состоянии их можно без труда завести в Северное море, в жерло исландского вулкана, в школьную библиотеку. «Даже жаль, что это не входит в мои планы», — медленно думала МакКонарейков. Впрочем, один лемминг, то есть ученик, бубнящему гипнозу деканши не поддался. Амели Пулен вертела головой, переспрашивала названия особенно диковинных отделов и искренне удивлялась после каждого поворота коридоров. «Ишь, какая бодрая! Вот что значит долго общаться с Пейджер. Хорошо, хоть Мергиона здесь нет». В мозгу МакКонарикл, отчасти тоже загипнотизированном бесчисленными отделами, замигал тревожный маячок. «Мергионы нет. И Пори, кстати, тоже. И Сена. Стоп! Стоп!» — завопила мисс Сьюзан. Лемминги покорно встали. «Где Пейджер, Гаттер и Аесли?» «Отстали», — повертев головой, предположила Амели. Потом чуть подумала, и ее глаза округлились от восторга. «Сбежали!» Мисс МакКонарикл мрачно уставилась на дверь с табличкой «Отдел отлова магов, выдающих себя за шарлатанов». Многие волшебники, недовольные своим социальным статусом, дезертируют к мудлам, где под видом шарлатанов занимаются магией. Инструкция о действиях экскурсовода в нештатных ситуациях требовала немедленно уведомить службы спасения и срочно эвакуировать тех учеников, которые не успели сбежать. Но за последние полгода исчезновения в неизвестном направлении Пори, Сена и особенно Мергионы стали совершенно штатной и уже изрядно надоевшей деканше ситуацией. Поэтому МакКонарикл решила пойти на компромисс с инструкцией. Учеников эвакуировать, но тревоги не объявлять. Тем более, что основная задача экскурсии – привить первокурсникам стойкое отвращение к Министерству магии – могла считаться полностью выполненной. «Ладно», – проворчала преподавательница. «Побегают, вернутся и будут иметь дело со мной. Курс кругом». «Есть одно обстоятельство, мисс Сью», — произнес мягкий голос справа. «Сегодняшнюю прессу читали?» — спросил точно такой же голос слева. Известие о преступлении, в котором примут участие старшие Гаттер, Пейджер и Аесли, настроило МакКонарикл на серьезный лад. К раздвоению браунингов она отнеслась с пониманием, поскольку сама такое проделывала неоднократно. Только никакой свободы и самостоятельности опытная МакКонарикл своим копиям не предоставляла. и полностью разделила мнение сыщиков о том, что если есть куда вляпаться, то младшие, а если, Пейджер и Гаттер это обязательно сделают. «Браунинг», — приказала мисс Сьюзан, — «выведите детей наружу и отправьте в школу. А вы, Браунинг, пойдете со мной? Погодите, Браунинг. А ну-ка, лемминги, кто из вас видел Пори, Сена или Мергиону последним? Ну хотя бы предпоследним». Лемминги принялись что-то лепетать о вчерашнем ужине, причем никто из них не мог с уверенностью сказать, вчера ли это было и был ли это ужин. Положение спасла Амели, которая не только вспомнила место, департамент безопасности, отдел незаконных штучек-дрючек, но и назвала время отрыва троицы от экскурсии – 11:37 по Гринвичу. И даже показала, в какой из боковых коридоров беглецы ускользнули. И даже увязалась за Макканарейкл и одним из браунингов.